эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календаря 11 ноября 2020 года, среда. На Народном славянском радио начинаем прямой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Будущее Мидгарда» или «Что нам говорят звезды и земли». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, Народное славянское радио! Сегодня в эфире нас ждет очень много интересного, а именно, будет дан анализ возможного будущего нашей страны и земли Мидгард в целом. Прогноз нам озвучит Любомир Таймыр, который сделан на рунических и кармических вычислениях науки о времени звезды и земли. Ее изучают и используют в жизни православные староверы-ингляне. Так что присоединяйтесь к нам и зовите своих друзей. Я передаю микрофон. Любомир, начинай. Но для начала, сегодня 12-го лет, я поздравляю всех инглян и просто наших днем богини Макоши Великой. Давайте все вместе сейчас в прямом эфире обратимся к ней и вославим нашу трехсветлую матушку, трехсветлую Богородицу Макош. Государыня Макош, матушка, Мать Небесная, Богородица, прославляем тебя, мать-наставницу, добродетельницу и старая, так обысь, так и си, так обуди. Слава Макоши Великой! Ну что же, дорогие слушатели, соратники, слушайте сердцем сегодня, как и обычно, зрите в корень, пишите комментарии, ну а я, пожалуй, потихонечку буду начинать. А начну я, пожалуй, сегодняшний эфир с очень громких фраз, которые вы наверняка, как искатели духовного начала наших предков, наследия предков, наверняка видели и, более того, покупались на эти громкие фразы, как и многие-многие неокрепшие умы, только входившие в рассвет Сварога, в ночь Сварога. А именно о чем я говорю? Такие лозунги, как «Утро Сварога наступило». Многие пишут также «Боги уже здесь, среди нас». Некоторые даже додумались и пишут, что они на окна «Русь просыпается». Еще одни заявляют, что с каждым днем людей все больше и больше просыпаются и идут к корням. Знаете эти лозунги? Ну, не знаю, как вы, а я узнаю в этих лозунгах себя лет так, ну, скажем, 10 назад, когда только-только я прошел обряд именоречения, только-только поступил в аду, только-только прикоснулся к наследию. О, я ждал 7520-е лето, как новое пришествие. Знаете, наверное, христиане ждут, вот так же я ждал 7520-е лето. Поясню для тех, кто не знает. Не считается, а так и есть, что с 7520 лета наступает новая эпоха, согласно Кальдедару, эпоха лисы сменилась на эпоху волка. Считается, что с этого времени идут какие-то серьезные подвижки, и все подумали, что если серьезные подвижки, я в том числе, и, ну, так написано, что они идут, то значит для нашего глаза это будет осязаемо и видимо, значит все раз и быстро преобразилось. Ну, нам так хотелось, но, к сожалению, я слепо, так же, как и многие другие, верил также, что все разом поменяется, и мы заживем как-то по-особенному, ну, по-славянски, что ли, заживем. Время шло, я взрослел и духовно, и физически, менялся сам, менялись какие-то вещи вокруг, но глобальных изменений сам не видел. И понятно, почему я их не видел. Невозможно видеть то, чего нет. Это можно только зреть. Вы не задумывались, друзья, что, собственно, отличает два слова, которые мы знаем? Одно уже устаревшим словом является, Другое мы часто используем. Это слово «зрить» и «видеть». Все просто. Что первое слово, что второе – это видоизмененный образ. Наши предки, когда видели что-то определенно точное и реально происходящее, не говорили это слово «видеть», а говорили они «я ведаю». Просто потому, что согласно духовной этимологии древнерусского языка, кто не знает, так был такой предмет в аду, древнерусский язык. Так вот, согласно этой этимологии, видеть – это значит ощущать какое-то искривленное пространство. Сейчас все услышали слово «искривленное» и подумали, что это что-то плохо. Нет, это не всегда плохо и не всегда хорошо. Это просто искривленное пространство. Это то, что мы называем современным словом «иллюзия». Например, происходит какая-то кривда, ей заразиться, потому что веда не подразумевает пропуск через сердце. Если иллюзию мы пропускаем через сердце, она становится частью нашей жизни. А соответственно, так можно получить вирус сознания, внедрить эту иллюзию в свою жизнь. Если это делать умело, то это может помочь. Если, как правило, люди это делают неумело, неосознанно, и тогда получается, что в их набор вирусов сознания еще один дополняется. А если он, человек, увидит эту кривду, не ведает, а увидит, то тогда можно будет смело ее познавать. Например, для анализа для какого-то. Но тогда сразу возникает вопрос, что такое зреть? Или то, что мы называем зрить. Тут все просто. Чтобы это понять, нам нужно просто вспомнить сказки. Вспомните, в сказках часто говорится, зрил он в прошлое и, наконец, прозрел. Выходит, что зрить – это воспринимать события прошлого, вспоминая и проживая их. А зреть – это находиться в настоящем. Не просто так же наши предки с вами говорили. Зрите в корень, образ корня – он сам по себе несет, такое понимание, как программисты меня поймут, корневого каталога. Каталога, где различная информация разложена по папкам, по архивам. И нужно знать и уметь, и даже знать коды. Эти все архивы, они зашифрованы. Надо знать, как их расшифровывать, как открыть этот каталог. А знает это только зрелый человек. Все просто, как всегда. Теперь давайте посмотрим на то, что я вам сказал, с другой стороны. Напишите сейчас в комментариях, друзья, может ли человек стать зрелым, если он не прозрел? Может ли он вообще считаться зрелым человеком, если он не прозрел? Напишите, мне интересно читать ваши комментарии после эфира. Мы с вами вернемся к заявленной теме, к Мидгарду. Я на всякий случай объясню, что такое Мидгард. Мидгард – это название нашей Земли. Нам как учили, что у нас есть планета Земля. Но планета – это слово греческое, обозначающее блуждающая звезда. Наши предки разделяли и звезды, и Земли. И такие небесные тела, как Мидгард, как наша планета Земля, они называли просто Землей. Есть также различные, у земель есть различные свои классификации, подвиды. Как, например, наша земля Мидгард входит в класс Гард. Но об этом чуть позже. Вернемся к теме. Знаете, если бы меня напрямую спросили, взяли бы так и спросили. Любомир, скажи, а что будет завтра? Я бы, наверное, ответил... Как когда-то сказала Савитри Деви. Она сказала, танец времени – это танец смерти и возрождения. А всего мироздания – это разрушение перед новым творением. Смерть перед великолепием нового начала. Об этом же говорят и веды. После этого я бы, наверное, через секунду добавил. Знаете, так задумчиво. Что бы было бы завтра – Завтра будет четверг, сказал бы я, улыбнулся. И, собственно, мы на этом бы, наверное, с человеком распрощались, потому что ему просто перестало бы интересно меня слушать. Гораздо интереснее слушать каких-нибудь гадалок или тех, кто обещает светлое будущее, какие-то несбыточные мечты. Но сегодня этого не будет, сегодня будет правда и то, о чем говорят звезды из Земли. Поэтому давайте не будем воспринимать меня как гадалку или предсказателя, или экстрасенса. То, что я вам сегодня расскажу, это всего лишь прогноз, который я составил для вас, используя так или иначе те рунические, кармические алгоритмы вычисления, которым меня научили в аду. И не более того. У нас эти алгоритмы преподаются в Аукмир, и, собственно, в этом нет никакой Magic Mirror, абракадабры. Нет, в этом ничего такого нет. Это делали наши предки, это могли делать повседневно. Может быть, не все, но каждый десятый точно мог. Эти прогнозы действительно, многие скажут, довольно точные. Кто-то 1529-28 лета, можем теперь уж точно говорить, да, прогнозы точные. Не виноваты мы, ингляне, в том, что все, что мы вычисляем, благодаря знаниям, полученным на предмете звезды и Земли, такие точные. Давайте начнем с того, что мы с вами знаем о настоящем. Мы знаем, что сейчас идет 7529-е лето зеленого змея, мы знаем, что сейчас идет эпоха волка, мы знаем, что космически начался рассвет Сварога. По большому счету, это все, что мы знаем и все, что мы можем увидеть. Что сейчас, давайте зададимся вопросом, происходит во Вселенной? Для этого на самом деле даже не нужно что-то вычислять. Просто оглянитесь. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? То, что вы видите, отбросьте, потому что нужно сейчас ведать и прозреть. Давайте узрим, что происходит вокруг. Что сейчас происходит? Обманы, болезни, смерти, войны, рождение и много-много-много чего еще. Но это много-много чего еще, смерти, болезни, обманы, пандемии различные. Это все и происходит во Вселенной. Потому что все, что происходит внизу, есть проявлением того, что происходит наверху. Мы – зеркальное отражение того, что происходит. Во Вселенной идет великая аса. Какого порядка мы можем там ожидать? И да, я понимаю, что уже, наверное, на этот момент, Елена, наверное, подтвердит, там в комментах, наверное, уже меня закидывают камнями. Но на самом деле каждый из нас понимает, что и видит вокруг, что тучки-то они над Мидгардом сгущаются. И ведь это не просто так, братья и сестры мои. Это все довольно-таки объяснимо. А камнями те, кто кидается, вы, друзья мои, кидаетесь только потому, что кто-то внедрил очередной вирус сознания, который гласит, что наступил рассвет Сварога. Да, циклически, эпохально. Он наступил, но вы этого не почувствуете. Этого даже ваши внуки не почувствуют. Нет, можно почувствовать с помощью умиротворения, создания этого рассвета Сварога внутри себя, пребывания в этом состоянии, но глобально этого ничего не произойдет пока. Что уж говорить про нас, да, если внуки наши не увидят. Рассвет Сварога еще просто не дошел до Мидгарда. Он обязательно дойдет, я вас уверяю. Может быть, нас уже, да не может быть, а точно уже в этом теле, по крайней мере, нас точно не будут. Будут другие телеса здесь перевоплощаться. Сейчас рассвет Сварога, он только входит в систему Ирилы Солнца. Он где-то в районе Земли Ния, если кто понимает, о чем я говорю. И мы бесспорно иногда его, ощущаем. Но только лишь иногда это такие проблески, лучики, которые пропускает тьма иногда. С другой стороны, я вам так скажу. Согласно кармической аспетрологии тражных счислений, Мидгард, согласно своему кармическому рождению, находится, внимание, в триполярном цикле. Кто-нибудь сейчас, интересно, вообще понял, о чем я сказал? Елена, ты поняла, о чем я сказал сейчас? Я бы сказала бы еще раз, но по-русски, честно говоря. Да. Хорошо, переведи, давай, пожалуйста. Попробуй. Я сейчас переведу. Я сказал, что согласно кармической аспетрологии

Животные будут маленькие, деревья будут маленькие, все будет очень сильно ограничено. А другие живые существа, которые находятся в невежестве, такие, например, как крысы, будут наоборот огромными. Ценности полностью перевернутся с ног на голову. Или то, что раньше было добродетелью, теперь будет высмеиваться, будет представляться как порок, как какой-то недостаток человеческий, а то, что еще 50-100 лет назад считалось немыслимым, будет являться обычной нормой. Люди, глядя, как разрушается все вокруг, спокойно это воспримут, даже иногда будут защищать и одобрять, потому что сами делают то же самое. В эту эпоху главной добродетелью будут деньги, и тот, у кого много денег, тот вне закона или над законом. Человек, у которого много денег, будет считаться человеком высокого происхождения, а не потому, что у него есть какие-то качества. Он будет считаться эталоном правильного поведения, и он будет считаться очень благочестивым человеком, просто благодаря тому, что у него есть богатство. Соответственно, законы права и правосудия будут на стороне вот таких сильных людей. Ты готова? Да, я догадываюсь, о чем идет речь. Но это какая? Эпоха лисы, которая прошла сейчас. Сейчас наступила эпоха волка, насколько я знаю. А вот в эпоху все лисы правильно. Как раз все вот это вот и было. Но это напоминает наше время? И напоминает наше время в том числе. То есть вот то, что, о чем ты и говоришь, что рассвет еще только начинается, и в том числе начало эпохи волка, это тоже вот захватило, получается. Ну, я думаю, наши слушатели тоже узнали эту эпоху. Ну, честно говоря, судя по описанию крыс, мы с вами еще, наверное, все-таки не до этой эпохи дошли, но мы близки к ней. А значит, то, что я вам рассказал, это описывается будущее. А теперь внимание. Как вы думаете, сколько лет этому тексту? Этому тексту 5000 лет. Это причем не мои какие-то цифры, это официальная история. Это официальные историки. Этот текст признается ведущими санскритологами. То, что я вам прочитал, так описывают «Ночь Сварога» дравидские веды, называя эту эпоху «Ночь Сварога», да, «Кали-югой». Они описывают, это я краткое описание, выборочно там взял, там на самом деле описание очень большое. Так вот, я еще раз хочу вас спросить, друзья мои, напишите в комментариях, наступил ли рассвет Сварога. Я вам сейчас прочитал то, что 5000 лет назад люди думали, то, что они рассчитывали, то, у которых были знания, неважно, ингляне это или не ингляне, я вам и те источники указал. Наступил ли рассвет Сварога? С другой стороны, конечно, звучит жутковато. И думаешь, ну, а что ж дальше-то? Куда же еще дальше? Не надо бояться будущего. Такое уже бывало. И не раз. Все циклично в нашей жизни. Так же циклично, как и доарийский круголет числа Бога. Наши предки, будто, знаете, предвидя время, в котором мы будем жить, которое наполнится различными там астрологами, гадалками, всеми разнопородными экстрасенсорными там шарлатанами, оставили нам, их славным потомкам, краткое описание каждого лета, а точнее суть каждого из них в круголете числа Бога. Как, знаете, с чем это можно сравнить? Ты что-то хотела сказать, Елена, да? Я хотела только сказать, что получается, что действительно мы еще и по событиям мы не входим в рассвет. Это действительно так. И что получается, что те люди, кто сейчас массово уходят из жизни, как ты сказал, да, за них нужно порадоваться, что они встречают что-то светлое. Я вообще за то, чтобы радоваться за тех, кто уходит, меняет мерность. Как бы по ним печалиться никакого смысла нет. Ну да, грустно. Ну мы это обсуждали на прошлых эфирах, в принципе. Грустно это только, когда ты воспринимаешь этого человека какой-то своей собственностью. Ну, ты его присуждаешь себе, и тебе просто грустно от того, ах, вот он, гад такой, взял, посмел, умер, пошел там дальше развиваться, а нам вот это вот оставил нас вот здесь, вот мучайтесь, разбирайтесь. Но То же самое и здесь. Да, мы не вошли даже на третий еще не вошли в ночь сварога, в рассвет сварога. Мы еще в ночи и будем по ней брести всю свою жизнь. Это нужно принимать как факт. А те люди, которые кричат о том, что вот, рассвет сварога, они либо вводят в заблуждение, либо не понимают, о чем вообще говорят. У них иллюзия. Они подвержены вирусам сознания. Я продолжу, да, вот... В круголетии числа Бога, да, есть сущность годов, где каждое лето эпохально оно описано. Сущность каждого лета, круголета числа Бога – это ведь даже не предсказание. Это просто, по большому счету, изобилие фактов. Ну вот сказано, да, про прошлое лето, 7529, на которое, большую часть на которое пришел 2020 год, вот этот вот наш, да, замечательный, который все сейчас винят, говорят, вот, скорее бы этот високосный год прошел. Ну вот там сказано, да, в круголетии числа Бога, сказано, что лето желтого дракона, сказано, что это лето катаклизмов. Прочитали? Будьте добры, возьмите и распишитесь. Согласны вы с круголетом числа Бога? Не согласны? Или вам это какой-нибудь там Бог там с Ютуба другое нагадал, предкам и Вселенной, на это все равно. Они просчитали, высчитали, что вот, вот так вот. Они описали это лето. Они же уже проживали его. Они его описали и передали вам. Ну, прислушались. Те, кто прислушались, скорее всего, мерность не покинули в этом году. А те, кто не прислушались и начинали в торопях куда-то ломиться в лето 7520, ну... Тут, ребята, получите, распишитесь, богиня Карна ждет, она вам уроки дальше задаст. Вот и все. Вам информацию донесли? Донесли через сущность годов. Предупредили? Предупредили. То же самое и про это 7529 лето, которое наступило 2 месяца назад. Это, и прошу заметить, это лето сейчас по-разному пытаются трактовать. Кто-то говорит, что это лето древесного змея. Кто-то говорит, что это там, ух, меня аж прям передергивает этого древесного змея, лесного змея. Сейчас лето зеленого змея, и оно так в круголете и прописано. А те, кто говорят, что это лето лесного змея, ребят, ну вы посмотрите, какой следующий год, следующее лето. Лето, по-моему, лесного орла. Ну, что вы будете тогда говорить? Зеленого орла тогда будете говорить, если, входя из этого, бояться, что это как какие-то ассоциации вызовет общего мира. Значит, кто первый раз этот календарь увидел, кто первый раз увидел круголет числа Бога, что вот название «зеленый змей» будет ассоциироваться с пьянкой. Ну, это я такое тоже мнение слышал. Ну, простите меня. А какое нам дело для того, кого будет, как это ассоциироваться? Предки оставили название? Они не просто так оставили образ зеленый, уверяю вас. Сейчас будет крайне легкомысленно, если мы не обратимся к описанию этого лета. Давайте обратимся. А лето зеленого змея описывается круголетом числа Бога так. Ну, описывается, что это год воплощения в жизнь непродуманных идей. Навязывание людям чуждой психологии, которая приносит разброд в общественное сознание. При этом все непродуманные идеи заканчиваются крахом. В этот год рождаются люди апатичные, с пессимистичной психологией. Они, как правило, ждут, что за них кто-то решит их проблемы. Как правило, вся их жизнь проходит в тусклой приземленной атмосфере. Единственное полезное, что они могут сделать, это то, что у них много детей, которые абсолютно не походят на них. Опустим тех, кто рождается в это лето. Тут тоже есть свои оговорки. Это в общем характеристика дана. Заострим внимание на том, что я прочитал. Запомните этот эфир. Запомните то, что я прочитал. Можно, я думаю, да, это не составит труда встретиться нам в следующем новолетии и провести, так сказать, анализ, что происходило за это лето, да? Происходило ли то, что описывает круголет? И вы сами увидите. Тут даже не надо мне на слово верить. Страшно, да, от этого становится, потому что лето 7529-го, прошу прощения, 28-е лето желтого дракона, да, прошлое лето, оно было в точности такое, как описывается в сущности годов. Значит, дальше этому можно верить, ну, да, когда начинаешь это все осознавать, и просто начинаешь иногда страшно. А это страшно становится тогда, когда начинаешь оценивать, давать оценку. Не надо оценивать. Почему? Да, Любомир, вот ты знаешь, ты по поводу вот страшно тебе хотела сказать, что ж ты так пугаешь-то? Тем, что будут рождаться люди апатичные. У нас и так, понимаете ли, рождаемость там не бог весть какая. А тут послушают и скажут, что ж в этом году-то рожать, наверное, не надо. Ну и нарушат одно из главных своих предназначений, которое гласит, что каждый человек сюда пришел в первую очередь для рождения и воспитания добродетельного потомства. Вы понимаете? Формируются социальные классы, они же не просто так формируются, да, Варновася, о которой Орлов Алексей говорит, да, постоянно, она же формируется естественным путем, по большому счету, да, она, люди такие, люди всякие важны, люди всякие нужны, не ваша задача задумываться о том, какой там, и не надо программировать сразу своего будущего чада, если оно родилось, оно будет таким, нет, я еще раз говорю, есть оговорочки. Есть очень большие оговорочки. Мы сейчас говорим про кого? Про людей неосознанных, тех, кто ведут осознанный образ жизни. Для них характеристика лета совсем другая. Понимаете? Поэтому здесь нужно, не надо на себя чужую рубашку одевать. Надо свою носить. Свою носить и к ней привыкать. Я что хочу для вас донести-то, в принципе. Почему не надо бояться? Рожать, лето зеленого змея не надо бояться, и желтого не надо было бояться. Перед тем, как я начну вам рассказывать подробный ведический анализ и разбор лета зеленого змея, я напомню вам одну древнюю мудрость, которая избавит вас от всех страхов и предстоящих испытаний. И если ваши планы сопоставимы с планами Всевышнего, то никто и ничто не сможет вас остановить. Помните об этом, братья и сестры мои. Прежде чем перейти к анализу будущего лета, я уже не раз это говорил в своих голосовых, я хочу вам сказать, да, напомнить, что все, что я вам скажу, будет обосновано с точки зрения различных ведических источников, уже прошлого опыта предков. В любом случае, все, что я скажу, это лишь точка зрения и прогноз любителя, нежели профессионала. В реальность моего мнения на будущее могут входить какие-то изменения, так как по большому счету только боги знают, что там будет дальше. Хотя веды и признают, что мы сами вполне себе можем творить судьбу. В любом правильном анализе с точки зрения вед и здравомыслия мы должны отталкиваться от двух точек событий – недавнего прошлого и событий, настоящего, ну или здесь и сейчас. При этом главное в этом учитывать время. А время – это довольно объемная штука. Ну, наши предки его видели так. Да, у них не было карманных часов, и, скорее всего, настенные звездные числительные системы, о которых я уже рассказывал, гаратиксы – это прототипы современных настенных часов. Их было около 9, они вот так вот развешивались, показывали не только время. Они не были распространены, они были только, в основном их можно было увидеть на алтарной стене капища веда числа Бога, еще в различных других местах, но не будем сейчас об этом. Поэтому время наши предки ощущали объемно, как пузырь. Где системно переживали наполненные этим временем события, такие как смерть, рождение, посевная, жатва, день, ночь. Сейчас, когда все пользуются временем как простым калькулятором, очень немногим, ну согласитесь, да, правда, очень немногим, даже мне иногда, не удается видеть время объемно. Одновременно, скажем так, в разных временных точках. Тем не менее, веды говорят, что все страдания человека заключаются либо в переживаниях прошлого, либо в ожиданиях будущего. Мы тратим на это множество своей энергии, при этом автоматически и неосознанно существуем-то мы в настоящем. Очень важно, друзья мои, замечу, не только понимать, когда благоприятнее выполнить ту или иную деятельность, но и быть максимально сосредоточены на моменте здесь сейчас. Вот вы смотрите это видео, вы отправляетесь куда-то в прошлое, в будущее. Никуда не надо летать, ребят. Будьте сейчас здесь сейчас. И тогда вы этот прогноз поймете. Поймете и не будете его бояться. Очень важно не только понимать, когда благоприятнее выполнить ту или иную деятельность, а прогноз вам это даст, но и быть максимально сосредоточенным на моменте. Я еще раз говорю, здесь сейчас. Ну а теперь, если Лена хочет что-то добавить, добавляй, а я после расскажу про развитие 7529-м лете, которое уже наступило. Да мы как раз и ждем этого момента. Ждет, да? Что нам приготовил этот будущий год? Ну хорошо, теперь давайте про развитие в 7529-м лете, которое вот оно только наступило, 2 месяца назад началось. А сразу скажу, развитие будет только у тех, кто соблюдает и будет соблюдать скоростной режим. Тот, кто едет дальше по золотой лестнице, развитие. У тех, кто решил почувствовать себя, ну, скажем так, на автобане, предпосылки для этого, скорее всего, будут простые. Такие люди просто погибнут. Боги все-таки, знаете, они заботятся о нас. И потому дают информацию, ту, которая нужна в нужное время. Совсем недавно я путем рунического расчета акразации звезд и земель вывел наиболее вероятную кривую графика развития Мидгарда, где линия его жизни уходит в Навь. И уходит она сразу после новолетия. То есть уже 2 месяца. Причем я об этом говорил в одном из своих голосовых. Кому интересно, может зайти в нашу группу, загуглить. Это было сразу же после новолетия. Сравните то, что я говорил. Что это значит? Вот эта акразация и все остальное. Это значит, что, скорее всего, в конце 2020 года, ну и начало 2021 года, человечество на Мидгарде столкнется с гораздо большими проблемами, чем всемирная эпидемия коронавируса. Напоминаю, что я не предсказатель. Просто при расчетах я увидел, что в этот период Земля Перуна, но Земля Перуна – это Юпитер, и Земля Стрибога будут находиться в одном чертоге. А это чревато, ну, новыми страданиями, такими как заразные болезни, голод, многочисленные смерти. На этот период с ноября по март придет и активная фаза, как мы знаем, прививочных мер населению Мидгард-Земли. Наверное, это совпадение. Наверное, пусть будет так. Все же я могу сказать, что график рунической акразации Мидгарда в период второй половины лета «Зеленого змея» он более позитивен, нежели лето желтого дракона, которое, в принципе, было таким сжатым, такое ядро, которое проносило и все разбивало. И к нему цеплялись, пытались поймать, кто пытался поймать это ядро, это лето, оно их разрывало на части. И то, что лето будет чуть-чуть помягче, чем прошлое, но это позволяет говорить, что само лето зеленого змея, оно будет менее богато на катаклизмы и трагедии, по крайней мере, во второй половине точно. Ну, посмотрите на первую половину, на начало его. Армения, там, Карабах, да, Азербайджан. Там непонятные опять эти коронавирусные инфекции в Дании, там, везде, да, новые штампы. Вакцинация. Здесь сейчас на данный момент что в Москве происходит? Без слов, да, без комментариев. Все нарастает, нарастает. И ты не знаешь, что в большей степени нарастает. Эпидемия идиотизма или эпидемия коронавирусной инфекции. Потому что, с одной стороны, вроде какие-то меры принимаются, чтобы ее остановить. С другой стороны, делается абсолютно все для ее распространения. Но сейчас не будем об этом. Так вот, лично я не рекомендую начинать какие-то финансовые проекты или новые начинания с декабря этого года по март следующего. Ну, не надо этим, просто, ну, я не рекомендую. Занимайтесь развитием, изучайте наследие предков, а физические изменения просто пока не делайте. Дайте энергиям жизни Мидгард-Земли, нашей Земли, выйти из-под влияния навных аспектов сварки небесной и войти в явный мир. Дело в том, что еще число управления 7529 лета эта буквица есть. Есть такая буквица, можете ее найти в интернете. А что такое буквица есть? Это явный мир или земное зримое восприятие. Поэтому мы должны быть в это лето быть особо практичными и не поддаваться на иллюзорную псевдодуховность. Иначе нам просто внедрят очередные вирусы сознания, типа, как это сейчас, вирус этот, скорый приход рассвета Сварога. Ну, скоро все, рассвет Сварога наступил, все, ножки все сбросили, можно не трудиться, все хорошо, ничего не делайте. Сказано же, в сущности годов, что в лето зеленого змея будет навязывание людям чуждой психологии, поэтому прислушайтесь к этому. И именно сейчас особенно важно того вектора мышления держаться, которого держались предки. Быть сейчас с ними единым разумом. Идти за буквицей есть. Обязательно найдите ее и посмотрите. Еще одними моими практическими рекомендациями на 7529 лето зеленого змея будут такие. Не распылять свои силы на все и сразу. Держаться и держать свои цели под контролем. Буквица есть, не любит рутину. Но все ваши действия должны приводить к результату, а иначе это будет пустая трата времени. Вам, друзья мои, сейчас нужно сосредоточиться на чем-то конкретном. Еще буквица есть. Это, знаете, она имеет числовое отображение цифры 5. А это, как известно, число бунтарей. Это число внезапности, число риска. Не рискуйте, будьте сами осторожны. В 2021 году будет достаточно различных авантюристов мелькать на экранах и вообще в жизни, циников, обманщиков. Увы, это влияние ночи Сварога, которое еще очень довольно сильно. Держитесь корней, зрите в корень, и все будет хорошо, братья и сестры мои, я вас уверяю. Вообще, собственно, ничего нового. Делай, что должен. И будь что будет. Лето все равно это закончится. Наступит новое, 7530-е лето лесного орла. А вот оно-то и будет летом отдыха. Ну, это уже другая история и другой эфир. Вот как-то так, братья и сестры мои. Ну что ж, очень интересно. Дело в том, что ты сейчас рассказал, что, насколько я понимаю, каждому из нас приготовил следующий год. А, вот в чертах. Да. А вот как народу нашему, державе, это тоже та же информация или что-то другое? Понимаете, держава уже формирует народ, семьи. Естественно, мы будем, будет все то же самое приблизительно, ну, где-то на минималках, где-то на максимальных настройках. Естественно, где люди, это будут какие-то точечные удары, какие-то точечные уроки. Где в плане державы и народа, ну это уже сейчас происходит. Вы знаете, я не хочу вдаваться в политические подробности, я их тоже мониторю. Но то, что сейчас происходит, это просто, ну, мы все понимаем, это передел мира. Это навязывание чуждой психологии. Уже телевизор нравится. Карабах – это только цветочки. Вот то, что мы видим по телевизору, все прекрасно понимают. Это верхушка айсберга. Что на самом деле там произошло? Опять же, вот эти события с виссарионовцами. Никто их заметили, да, их заметили славянские сообщества, но по большому счету никто не сделал анализ этим событиям. Что произошло? Почему это произошло? Какая классная пиар-компания все-таки случилась у движения Виссариона? Не задумывались? Об этом трубили все в определенный момент. Даже те, кто не знал, кто такие виссарионовцы, теперь знают. Кому-то это понравилось, кому-то нет. В любом случае, нельзя забывать, как бы у них бы все хорошо не было, я исключительно уважаю их на самом деле мировоззрение, не считаю их никакими врагами народа и сектантами, они верят там в свое, по-своему пускай верят, но в любом случае эгрегориально они подключены к христианскому эгрегору. А мы сами прекрасно знаем, мы все были в этом эгрегоре, мы знаем, что это такое. Это часть навязывания чуждой психологии. И так далее, и так далее. Если мы сейчас по крупичкам начнем вот за эти два месяца, что случилось, вот вспоминать, ну, ребятушки, вы увидите, вы это увидите отображение и на своей жизни тоже. насколько все-таки прошлое лето нас подготовило ко второй волне. Как естественно мы сейчас, ну большинство, не те, кто смотрит этот эфир, нет, вон те, которых мы видим на улице, в метро, в электричках, просто как естественно в нашу жизнь уже теперь со второй волной коронавируса вошла маска, перчатки и антисептик. Разве это не чуждая психология? Разве этого не навязали обществу? Навязали. Это только цветочки. Я еще раз говорю, можно встретиться потом в конце 7529 лета, в преддверии новолетия, и просто провести анализ то, что произошло. И вы увидите. Есть хороший такой канал, ну, назвать его хорошим, просто канал на Ютубе. Я не помню, как он называется. Там, в общем, катаклизмы за неделю публикуют. Социальные и просто обычные катастрофы. Посмотрите. Лучше любого фильма ужасов. Отрезвляет очень хорошо. Поэтому поберегитесь в это лето. Это лето, не надо расслабляться. Не думайте, что вот, закончилось 7529-е лето катастроф. Дальше будет еще интереснее. Поэтому такие вот мои рекомендации. Любомир, вот ты сказал, что все это предвидели наши предки инглянь еще 5000 лет назад. И это говорит о том, что в принципе во Вселенной ничего не происходит такого нового, что, о чем бы не знали наши предки. То есть все идет по кругу, да, и ночь сварога, и утро, и день сварога. И те зачистки, ядерные удары, катастрофы, которые были на Мидгард-Земле до этого, они тоже вели за собой новые эпохи. Вот для чего это было? В любом случае, ну нельзя говорить, что все идет по кругу. Это за нас говорит безобразное мышление. Все идет, в общем-то, знаете, это круг такой, он вот такой вот. И что такое сущность годов, вот это описание? Это прошлый опыт предков. Когда они переживали такое-то лето, в такой-то эпохе, они записали его характеристику. Мы тоже запишем характеристику. Уже думаете, сейчас мы не записываем? Записываем. Потом формировался образ этого лета и краткое его описание. В частности, нам же доступно только краткое, есть довольно еще полное. Опять же, есть алгоритмы, которые позволяют расширить это описание лета, как я, например, с помощью просчета акрозации, да, я вам сейчас выдал этот прогноз. Вот. Что по поводу того, что в Вселенной всегда происходит что-то новое. Всегда, абсолютно всегда. И по большому счету меняется физика. Но алгоритмы, по которым существует Вселенная, и по которым существуем мы тоже, они идентичны. Они не меняются. Есть алгоритмы развития, и они есть антиразвитие, и это все всегда переплетено. Но вот условие и рождение, оно всегда, оно меняется. Это спиралька, и она соединена. Это если правильно понимать, ну вот, мир орлегов, не легов, прошу заметить, следующий, мир орлегов, он должен восприниматься человеком как не просто вот такая спираль, да, а соединенная с различными другими спиралями. Я к чему это говорю, этот пример? Вот если мы хотя бы это сможем представить, мы сможем понять, что каждый раз спираль — это как пружина. Расширяется, сужается, расширяется, сужается. Я сейчас как этот, как маг и волшебник тут. Расширяется и сужается. И движение в нее происходит. Она то натягивается, то расслабляется. Так же, как и Мидгард. Ведь эти вот те земли, которые я перечислил, Гарды, да, вот эти вот, Ингард, земля Мидгард, это порубежные земли. Они находятся на границе. Они первыми входят в темную энергию. Они первыми из нее выходят. И, выходят. Соответственно, к нам приходит уже все в таком сжатом. Поэтому мы казаки все, мы порубежники, мы живем на меже, мы родились на меже, мы ее охраняем. И, соответственно, на Мидгард приходит постоянно какой-то удар. постоянно меняются какие-то эпохи. Не всегда это меняется хорошо, да, как 13 тысяч лет назад. Глобальные катастрофы. Раз, бац, люди живут потом несколько тысяч в пещерах. Да, лет они живут. Там деградируют, даже кошачьи деградируют. Вот ваши кошечки, мусечки, вот которых вы держите, они же раньше не такие были. Это путь деградации. Раньше они гораздо были развитые. Мы их так и называли рысичи. Но это уже другая тема нашего разговора. Да, очень символично, что эфир наш сегодня проходит, как ты сказал, день рождения Богородицы Макоши, и что каждому из нас приготовили богиня доля и недоля, мы уже услышали предварительно. Так вот, как же нам задобрить-то богиню долю, чтобы все-таки возможно изменить как-то ситуацию, или все зависит только от нас, как ты сказал, развиваться, осознавать? Боги наши, суть предки наши, а мы чадо их. Будьте славными потомками славных родов. От вас ничего не требуется. Живите по совести, славьте богов и не нарушайте природный закон. Не воюйте с природой. От вас больше ничего не требуется. Рожайте, будьте славянами. Делайте то, что должно, несмотря ни на что. Вам кажется, что вот... У меня есть причина не делать так, как должно, и она довольно весомая. Нет таких причин. Если вы уходите от этого, вы не живете по алгоритмам Вселенной. Понимаете? Вот могла ли Зоя Космодемьянская поступить по-другому? Могла ли она выдать кого-то? Нет, не могла. Она не могла. У нее не было выбора, просто у нее этот выбор не стоял. А мы постоянно пытаемся создать себе искусственный, иллюзорный выбор. Естественно, попадаем в иллюзию. Естественно, нам присылают уроки. Естественно, доля не доля говорит: слышь, ты что, попутал, что ли? Тебе учиться надо, а ты что прогуливаешь уроки? Ты там где-то в облаках летаешь? Ну-ка, иди к доске, посмотрим уровень твоих знаний. И если вы не хотите быть в позе, простите, сломанной березки, ваша задача — делай то, что должно, и быть, и все, и будь, что будет. Все, вас-то не, что будет, вас не должно касать. Вот недавно мне пишут в комментариях, в одном из моих голосовых пишут, значит, а там было про омужичивание женщин в современное время. Вот мне там пишет одна женщина: вот, ну что делать, если мужчины, они такие женоподобные стали, там, они ничего не хотят, вот что... Да ничего, это не ваша забота. Это не ваша забота, это не вас, вас это не касается. Будьте ладой, и род к вам придет. Все ведь просто. Род и лада Богородица, они стоят рядом. Будешь ладой, к тебе придет род. Будешь славным потомком славного рода, и возвеличишь свой род. Так что тут ничего сложного. Задобрить не получится. Как говорят, в местах не столь отдаленных Бог не фраер, он все видит. Если вы делаете что-то ради того, чтобы задобрить... Знаете, вот мне вот сын спрашивает: что мне подарить на день рождения? Я говорю: сынок, подари мне свои оценки хорошие. Подари. Вот это мне будет больше всего. Лучший подарок. Подари мне свое понимание. Подари мне свое разум, жизнь. Свою мне покажи, как ты хорошо будешь жить, как ты все хорошо усвоишь. Это самый лучший подарок. Так же и для богов. Наша счастливая жизнь по совести – самый лучший подарок для богов и предков. Самая лучшая треба для богов и предков. Вот и все. Я с тобой соглашусь, потому что всегда говорю своему сыну и другим молодым людям, что... Все мы знаем о том, что когда счастливо живут наши дети, то и родители счастливы. Это самый лучший подарок, действительно. А вот. Счастливы родители, счастливы и дети. Да. И еще вот хочу тебе задать такой вопрос, который задала мне недавно моя подруга. Говорит: Лена, а вот ты слышала что-нибудь о том, ну вот когда же наступит-то вот это вот хорошо? То есть вот это вот рассвет Сварога-то, когда он... Начнет, по крайней мере, наступать. Вот я ей сказала, что, говорю, говорят все по-разному. Кто говорит, как ты сегодня сказал, что мы до этого времени не доживем. Кто-то говорит, в 40-х, 50-х годах. Что ты скажешь? Ну, она задает же не просто так вопросы такие, да? она задает, потому что ей плохо. Но ни один человек не будет, когда наступит хорошо. Если ему плохо, все, ему плохо. Может быть, попытаться решить эту проблему здесь и сейчас, потому что ну, наступит рассвет сварога. Вот завтра раз он наступил, что и хорошо от этого станет. Ну да, но проблемы-то от этого никуда не денутся. Это никуда не денется. Поэтому рассвет сварога наступит ровно тогда, когда мы здесь на Мидгарде будем готовы к тем энергиям, которые он несет. А сказать, что, знаете, некоторые даже назовут его энергии разрушительными, потому что эти энергии будут преобразовывать все. Они не будут спрашивать тебя, согласен ты на преображение, не согласен. Все, я зашел, тебя преобразил. Ты только должен распахнуть вот так вот ручки. Когда наступит рассвет сварога, если говорить эпохально, то предрассветные сумерки пройдут где-то лет через 400, появятся. Ну, через, где-то через 400 лет. Я понимаю, что это сейчас точка зрения вет не популярна. Сейчас все хотят быстро и сразу. Я тоже так хотел. Я вообще довольно молодой парень, да? И мне, конечно же, хочется все и сразу. Но я прекрасно понимаю, что сейчас мы закладываем почву для наших детей, наших потомков, которые вот через 400 лет примут эту вахту и смогут преобразить этот мир. Поэтому мы сейчас должны передавать знания. Знания о круголетии, числа Бога, о звездах и землях, о сущности годов, да вообще о всем наследии предков, о песне нашей, культуру. Готовить это все для рассвета сварога. У нас почетное, на самом... мы все ждем рассвета сварога, но по большому счету у нас сейчас почетное время, когда мы родились. Мы должны сейчас нести вахту. Это же так почетно, нести в вахту наследие предков, передавать его дальше. Как сказал один мой учитель, о котором мы не можем сейчас говорить, с одного прекрасного сибирского города, будьте патридеями своего рода. Это просто тут даже комментировать нечего. Да, вот умеешь ты успокоить. А счастье было так близко. Надеялись, что хоть в 40-х, 50-х годах, может быть, удастся кому-нибудь. Ну, хорошо. Мы, как говорится, идем дальше. Во славу рода. Трудимся. И на этом я предлагаю закончить первую часть эфира, потому что у нас уже собралось много вопросов. И после небольшой отбивки мы к ним перейдем. Но мы их все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайте slavradio.org. Канале youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 11 ноября 2020 года среда. В нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Будущее Мидгарда или что нам готовят звезды и земли». Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые уже поступили в чат. Первый вопрос Лора Палмер задает. Чур – это бог? Да, чур – это бог. Это бог-пограничник, бог, охраняющий светлую Навь от темной Нави, сохраняющий, оберегающий границы. Андрей Марун. А волхв Велимудр – это и есть ты? Или это какой-то вымышленный персонаж? Нет, это не я. Волхв Велимудр жил довольно давно. Он неоднократно упоминается в ведах, даже в летописях древнерусской церкви староверов англиян. Был такой человек просвещенный, сказитель. Он оставил свое слово мудрости. Ну, помимо этого, он еще много чего оставил. Учил много кого. Было в свое время капеном в капище Веды. Ну, то есть это ни в коем случае не надо думать, что это я всего лишь голос, который озвучивает текст, и все, и больше нет. Тут никаких тайн. Но просто Веды познаются через живое слово. Если вы, например, читаете Веды, и слово мудрости волхва Велимудра, слава богам, Роскомнадзор снял с него ограничения, то есть теперь это не является запрещенным материалом. В этом году мы этого добились, чтобы слово мудрости волхва Велимудра не попадало под ограничения. И теперь его можно выкладывать в открытый доступ. Это, кстати, ну, это долгая работа, на самом деле, труд поэтому велся. И я озвучиваю слово мудрости волхва Велимудра для того, чтобы люди познавали это через живое слово. Если вы его читаете самостоятельно, я рекомендую читать его вслух. Потому что, когда вы это произносите, ну, считайте это как мантра, как славление. Образы начинают входить в ваше поле. Человек, он вообще вот так вот устроен, да? Циркулирует информация с энергией, вокруг него вот так она входит. Тут головушка, тут ножки. И вот она входит, входит, входит. То же самое вы, когда начинаете читать слово мудрости волхва Велимудра из известного цикла САВ, то тогда эта информация начинает еще лучше циркулировать, и как антивирус срабатывает, и те руны в поле вашего, в вашем поле, которые были перевернуты как вирус сознания, они входят на место. Заметьте, насколько хорошо становится после того, когда вы прослушали слово мудрости волхва Велимудра. Это не потому, что я его читал. Вы прочитаете, у вас будет тот же самый эффект. Просто потому, что как вы переворачиваете обратно, ставите на свое место то, что у вас было перевернуто. Вирусы сознания исчезают. Мне самому даже хорошо становится. Я это знаю, потому что постоянно пребываю в чтении ведических текстов. От Лоры Палмер еще два вопроса. Мы тут в качестве статистов в этом мире, в этой реальности? Есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Я не знаю насчет статистов, но мы в этом мире специально для того, чтобы обучиться и в следующем воплощении, в следующем мире легов и орлегов уже расширить зону своей ответственности. У нас здесь есть зона ответственности. Мидгард еще называют мороком. Здесь это тренировочная база, на которую мы пришли, чтобы отточить то, что нам было дано, и приобрести то, что нам не было дано. Мы это оттачиваем, идем дальше, развиваемся. 16-й мерный мир легов, где ответственности становится больше. Здесь мы ответственны только там, за семью, там, за свою, там, за себя. Мы ответственны. То там мы ответственны за свой весь род, например, какая-то функция ключевая, там лекохранитель, да, там есть леги-охранители тоже разных уровней. Вот. Потом дальше мир орлегов. Так вы дойдете до мира сияния, а там уже развитие идет по принципу, ну, как бы сказали, по принципам законов праве. Это уже, конечно, другой разговор. Вот. Но в принципе нельзя это сильно как-то... Сложно нас называть статистами? Нет. Мы должны... Знаете, кто мы? Мы чадо. Вот мы чадо. И задача у нас, как у любого чада, становиться взрослыми, зрелыми. Значит, нам что нужно здесь? Прозреть. Еще один вопрос от Лоры. Вы знакомы с Сергеем Тармашевым? Лично не знаком. Кто это, я знаю. Книг не читал, все собираюсь, но, понимаете, у меня род деятельности такой, у нас есть обрядовый учебный клуб «Мир», все знают уже, наверное, да, там я являюсь одним из главных преподавателей, также я записываю голосовые, сейчас больше 700 голосовых, также являюсь старостой общины «Мир», есть еще работа, семья, и на данный момент я... Те книги, которые я читаю, это либо связано с моей верой, с моим вероисповеданием, да, непосредственно. Я, это ведические источники, это практически каждый день, да, это как в обязаловку. А такое что-нибудь новенькое, ну, просто не хватает времени. Ну, я в будущем это, конечно же, компенсирую. Прочитаю обязательно, потому что мне интересно. Светлана Краева. Химтрейлами травят и говорят, что ковид виноват. Так же по плану Божьему? Да. Я не знаю насчет химтрейлов, но действительно ли это так или нет действительно. Я никогда не видел, как берут и что-то вот... Ну, я не был на борту самолета во время каких-то распылений. Я видел... рисунки, да, на небе от двигателей. Ну, с одной точки зрения, я достаточно хорошо знаю физику и прекрасно понимаю, что происходит в этот момент с нагреванием воздуха. С другой точки зрения, я понимаю, что не все так однозначно и где-то действительно под собой это имеет какие-то факты. Но в большей степени, я думаю, эта история довольно сильно натянута, чтобы славяне спирали... и не только славяне, свои проблемы какие-то спирали на химтрейлеры, а до ковида что про химтрейлеры не говорили. Если уж это и так, то это да, то это тоже по Божьему благословению. А как вас еще вразумить? Ну вот как? Ведь человек пока не начнет умирать, он ведь не задумается о жизни, о том, как он жил и как он живет. Далее вопрос Андрей Марун задает. Сейчас тяжелые времена, люди болеют, короны всякие и прочее. Так вот, шарит ли Волхв Велимудр в целительстве? И будут ли какие-нибудь советы или рецепты дельные? Вообще, конечно, некорректно так говорить про Волхва Велимудра. Шарит он там, не шарит. В таком случае, да, если вопрос поставлен так, то я отвечу следующим образом. Возьмите и прочитайте. И сами узнаете, кто там и чем шарит. Реплика от аббата Бузони. Рассвет – это самое темное время. Все сразу не проснется, и мысли читать завтра не будем. Это точно. Я с аббатом соглашусь. Интересные у него комментарии бывают. Звездочка ясная. Энергии Земли возрастают. Некоторые стали пугать, что к декабрю этого года будет резкий скачок светлых энергий. Поплохеет всем. Будьте добры, ваше видение, Любомир, с уважением. Тоже с уважением. Ну, поймите, я уже все в принципе сказал, что там будет. Поплохеет, не поплохеет, светлые энергии. По большому счету, в каждый наш славяно-арийский праздник светлые энергии приходят на Мидгард-землю. Они всегда с нами, когда я... Всегда, вот у меня они всегда со мной, когда я славлю богов и предков. Перед едой, например, пославил, уже светлые энергии во мне. Это все довольно натянуто. Такое обычно говорят опять какие-нибудь псевдоволхвы, псевдожрецы, псевдо-кто-то еще, псевдо-какие-нибудь специалисты, гуру, там, видящие и все остальное. Я не говорю, что нет, таких людей нету. Я говорю о том, что по большому счету, а какая разница? А зачем об этом задумываться? А что я смогу изменить? Ну вот, что вот, знаете, как этот распиаренный вот этот вот альтернативный бред про плоскую землю. Ну, по большому счету, даже если она плоская, что теперь? Я перестал от этого что, с женой со своей ругаться? Я перестал на всех злиться? Я стал развиваться по-настоящему? Что это мне дало? Да ничего. Это еще одно очередное вот в сторону. Вы думаете о декабре, а вы думать должны о моменте здесь и сейчас. Вот о чем вы должны думать, а не о декабре. Вам дают анализ, вот дают краткое описание лета, да, следующего. Я вам дал более расширенное. Все, на этом нужно остановиться и просто жить. Зачем там думать? Ну, если они придут, что об этом уже думать? Ну, придут и придут. Знаете, вот мой отец, он всегда так, у меня просто пример хороший, да, отец. Он всегда говорил так. Ну, я говорю, батя, а что там? Ну вот китайцы нападут на нас. А в Сибири любимая тема китайцы. Как будто никто другой не, там, не нападает. Вот китайцы. Ну что? Уйдем в леса, будем жить и довоевать, рожать и воевать, любить и воевать, будем воевать. Тут вопроса никакого не стоит. Никто ничего не должен бояться. Поплохеет, не поплохеет, похорошеет, не похорошеет. Какая разница в моменте здесь и сейчас, чем я занимаюсь? Хорошо ли мне сейчас? Не продешевил ли я где-то? Не продешевил я перед самим собой? Тогда вы и не будете вестись и будете защищены от всякого рода вот этих вот натянутых высказываний. С каждым днем светлых энергий становится все больше. Рассвет Сварога с каждым днем все ближе и ближе. Но только это ближе, знаете, не через неделю, не через год, я уже сказал. Будет хорошо, если ваши прапраправнуки, если вашим прапраправнукам поплохеет от светлых энергий. Знаете, с этим поплохеет, можно жить и можно это пережить. Но на данный момент уж вот так вот ничего не свалится. Нету вселенной таких алгоритмов, чтобы раз и все вот так свалилось. Даже этот коронавирус, он не свалился просто так. Это планомерная потихонечку подготовка. Знаете, за пару лет до всех этих событий было запущено, в мобильные устройства очень классная игра. Она была очень популярна, и даже мне довелось в нее поиграть. Мне просто было интересно, что же там, вообще игр у меня на телефоне нет. Но тогда я просто установил и посмотрел. Суть этой игры была вот в чем. Там, значит, даются тебе установки, ты проводишь какие-то биологические исследования, но ты проводишь их, чтобы заразить весь мир. Ты начинаешь заражать, распространять какой-то вирус. Выбираешь точку распространения, начинаешь распространять. Твоя главная задача, условия, при которых ты победил, это когда весь мир погиб. Ну, ты видишь там сводки, сколько умерло жителей, где новая вспышка. Ты пытаешься новую вспышку там сделать, там сделать, там сделать. Вот и все. Людей уже тогда начали готовить. Я всегда привожу пример. В 2008 году случилась война в Южной Осетии, где Грузия напала на Южную Осетию. Сейчас скажут политический пример, нет, я просто объясню, к чему я это говорю. В 2008 эта война случилась, а в 2006 я играл в игру, где в сценарии русские, значит, бандиты захватили, подорвали власти в Северной или Южной какой-то Осетии, я не помню, в общем, в Осетии, и американский спецназ высадился для того, чтобы навести там порядок. И заканчивалось это тем, что американский спецназ, там миссия, ты воюешь уже чуть ли не возле Кремля. Шон Рекон, по-моему, называется, про призраки там. Понимаете? Так это игра, как я потом выяснил, я когда потом вспомнил, когда уже начал заниматься, да, наследием предков, я зашел в Википедии, про нее так и написано, можете прочитать. Там и про войну написано, что игра раньше была симулятором для американских солдат. То есть уже тогда, представляете, на сколько лет у них все просчитано. Так что, а что переживать? Если я не смогу повлиять на какие-то глобальные события, мне остается только сконцентрироваться на моменте здесь сейчас и пытаться на том месте, где я нахожусь, устоять и сделать мой род крепким. Других вариантов у меня нет. Все. Ну как вы можете повлиять на то, чтобы лето 7529 было другим? Да никак. Вы ничего не сможете сделать. Вы сможете это сделать только для себя. Минимизировать его влияние только на себя. Все. Не надо думать ни о чем глобальном. Решайте вопросы в зоне той ответственности, в которой вы находитесь. Хорошо, и я вообще бы задала такой вопрос, разве может от светлых энергий поплохеть? Мне вот это вот тоже непонятно. Уже надо задуматься, если тебе плохеет от светлых энергий, да? Значит, да. Что-то не так. Твой брат, знаком ли сказитель с древнеславянской системой спаса, наукой, которую часто упоминал в своих встречах Данилов? И есть ли общее в этих наследиях предков? Благодарю за ответ. Ну, как сказать, знаком. Я даже довольно продолжительное время занимался спасом. Ну, вы знаете, тут нужно разделять. Сейчас Сейчас не знаю, сейчас, кстати, поменьше стало. А вот лет 10 назад на терминологии спаса, примешивая туда наследие, накручивая на все это различную эзотерику, на этом очень много людей денег заработали. Поэтому нужно отделять. Мой учитель Александр Мартынов по русско-кистевой борьбе, ветеран спецподразделения «Альфа», он преподавал нам спас. И, кстати, это было не на широкую публику. Там, то есть денег он на этом вообще практически не заработал, я бы так сказал. И с основами я знаком. Некоторые вещи применяю до сих пор. Спас, многие думают, что это какое-то боевое искусство. В первую очередь спас – это правильное формирование твоего духа, мироощущения. Опять же, какой-нибудь в боевой ситуации, и не только, и в обычной жизни. В первую очередь это, а уже потом все остальное. И я мне это почему было всегда интересно, почему я им занимался? Ну, потому что корни у меня казачьи, понимаете? С Дону, с Кубани, с Терека. И здесь я понимаю, что эти предки, так или иначе, может, не все, да, кто в моем роду были, но кто-то определенно этим владел. А значит, делая то, что делают предки, я вскрываю родовую память. И даже с этой точки зрения было интересно. По поводу схожести. Ну, схожести есть. Но мы, православные староверы инглиане, вы должны понимать, у нас есть определенные четкие понятия и взгляды на определенные вещи. У нас есть знания, которые нам передали и которые мы несем. И поэтому, ну, в чем-то мы согласимся, а в чем-то промолчим. Знаете, меня одно время даже называли ортодоксом. Но это неправильное слово. Ортодокс значит правоверный. Я не правоверный, я православный. Но суть не в этом. Подразумевая под словом ортодокс, считали, что мы все четко соблюдаем. Да, мы все четко соблюдаем. И у нас вот каких-то ответвлений, ну, там есть у нас ответвления, гнещане, там, да, ингляне, семейники, урмане, ну и все, понимаете? На этом все ответвления заканчиваются. В спасе все-таки, там у каждого своя точка зрения на какие-то вещи там появляется. У нас тоже есть у каждого своя точка зрения. Но в рамках мудрости, наследия богов, у нас есть веды. Согласно им формируется наше мировоззрение. Спас легко бы вошел и легко бы дался любому православному староверу инглянину. Ну, вы знаете, по большому счету, можно не только спасом заниматься. Все-таки эта система не для всех должна быть. Ну, по крайней мере, это мое мнение. А по поводу Сергея Данилова. Сергей Данилов непосредственно был знаком, правда, заочно, с нашими духовными лидерами, и не только. И это был очень светлый человек, Сварги ему Пречистой. Некоторые вещи, конечно, я с ним не согласен буду, но в большинстве своем я согласен и считаю, что к нему нужно прислушиваться. Ну, тоже, если у вас есть пласт знаний, вот и все. Я, например, рекомендую сначала ознакомиться с циклом САФ, а потом уже знакомиться со всем остальным. Тогда у вас не будет путаницы в голове. Гость спрашивает: чем замеряется активность кармы? Градусником. Есть такой градусник специальный, кармический. Ну, чем замеряется? Это высчитывается. Есть различные алгоритмы. Кармическая активность. Карма – понятие очень обширное. Есть кармическая активность, кармическое развитие. Есть, в конце концов, кармическая деградация. Узелки, которые вы не распутали. Есть голосовое, называется, это цикл голосовых, большой достаточно, большой родовой узел. Послушайте его, там очень много ответов на этот вопрос. И вообще будет полезно про это все прослушать, про наузы судьбы. Как их распутывать, какие они бывают и много чего еще. Потому что в двух словах рассказать, как это высчитывается, ну это мне надо сейчас сзади встать к доске и на примерах показывать. Это нужно знать дату рождения, это нужно знать, сколько человек воплощался на Мидгарде, да, ключевых воплощений 9, какое было последнее воплощение, когда. Это достаточно легко узнать. И многие другие данные, которые высчитываются в рамках науки о времени, звезды и Земли. Вот и все. Поэтому так с кондачка волшебного способа нет. Нужно знание, нужно этому учиться, нужно знать харийскую арифметику, нужно понимать коруну, хотя бы просто понимать. И некоторые траги знать, как использовать. Жанна спрашивает, получается, что чем больше давит на человека жизнь, заставляя его сделать выбор, это волшебный пинок? Но можно сказать и так. Но с другой точки зрения, понимаете, если жизнь давит, она рано или поздно продавит. Расслабьтесь. Если вы понимаете, что вас несет уже в потоке там, бурной реки, вы должны ну, просто, вы не сможете против течения долго плыть. Идите, река вас рано или поздно к чему-нибудь приведет. Пытайтесь потихонечку к берегу пристать, ну идите. Есть такая пословица, тот, кто идет против реки, против течения, придет к ее истоку, а тот, кто будет у истока, будет управлять рекой. Этот путь довольно долг, довольно труден. Проще идти к истоку по берегу, причальте к берегу и дойдите спокойно, и все будет хорошо. Елена Дмитриева спрашивает, сказитель, а где можно почитать «Круголет числа Бога»? Цикл САВ. Ну и просто достаточно в интернете ввести «Круголет числа Бога» или «Каледидар». «Каледидар» — это, в общем, система счислений называется. Можно даже на Народном славянском радио, по-моему, есть про «Круголет числа Бога». Ну, во всяком случае, цикл САВ гораздо лучше и более полно это все объяснит. Кто не знает, что такое цикл САВ, я думаю, не составит никаких проблем кому-нибудь это там, кто-нибудь вам напишет. Вот, ребята, прошу написать этому человеку, кто из наших смотрит, в личку напишите, расшифруйте, чтобы человек понимал, о чем речь. Вопрос от Александра Клочко. Любомир, при смене эпох всегда была большая чистка, проходившая в первый час эпохи, который оканчивается в 2024 году. Согласен ли ты с этим? Отчасти согласен, но терминология немножко не наша. Наши предки называли это жатвой. Пускай это звучит как-то не очень в людском понимании. Это жатва. Да. Ну, я не согласен с точным отрезком времени. Не только 24-й год, с 24-го года активная жатва. Ну вы что думаете, Мидгард вам позволит жить тут 8-9 миллиардов, 10, сколько вы там хотите? Да нет, ребятки, так не получится. Он потихонечку будет, он живой, никто никак не поймет, что мы вот сейчас, вот я вот сижу в доме, этот дом стоит на земле. Это земля, и весь Мидгард, он живой, он думает, у него есть свои размышления, у него есть своя стратегия, он знает, как решать проблемы. И у него сейчас, ребята, коронавирус, у него сейчас температура поднялась. А поднялась, ну вот вы себя хорошо чувствуете, когда у вас 38,2 там, ну или 37,7, ну не очень, какое-то недомогание. Вот оно и происходит. А жатва, да, глобально. Понимаете, для нас это тяжело слушать и понимать, потому что мы привязаны к своим телам, к мясу вот этому. К этому куску мяса, которое надо любить, которому нужно помогать, гладить, лелеять, но не быть привязанным. Вы не кости. И вот вы говорите, моя рука, мои ноги, моя голова. Кто этот я? Чье это мое? Вы же говорите, моя. Кто этот я? Это важно осознать. Тогда любая жатва пройдет с успехом. В любом случае, если нам нужно будет сложить голову за отчизну, либо по каким-то другим причинам, но по пути, когда мы идем процветание родов наших, это достойная смерть. Если это смерть в бою, то смерть в бою — это привилегия счастья. Но поберегитесь, потому что, ну вы знаете, ну осознанные люди не должны умирать, они должны нести осознанность, они должны передавать знания. Кто, если не вы? Никто, кроме нас. Вот и все. Поэтому надо пожить. Не время еще головы складывать, не время еще воевать там или что-то еще. Мы вообще не должны воевать. Наше главное оружие — это наша древняя вера, чистый разум, совесть и огненное сердце. Вот наше главное оружие. Понимаете? Еще Бог Один сказал: меч, совесть и честь нужно с детства беречь. Придет время, не переживайте, наши потомки защитят нашу державу и восстановят великую Россию. Но как они восстановят ее без знаний? Знания должны передать вы. Но у них почетное будет задание — восстановить Россию. Но у вас не менее почетное. Вы должны не бояться ничего. Смело идти и создавать семьи, рожать детей. Несмотря ни на что. Несмотря ни на какую зарплату, что-то еще. Нет. Делайте то, что должно. Я еще раз повторяю и призываю вас. Это главное, что мы сейчас должны сделать, и на чем наши с вами поколения, которые сейчас живут, должны сконцентрироваться. Сконцентрируемся на этом, выживем. Иначе наши детки родятся с раскосыми глазами. Не переживайте, это тоже поправимо. Кровь она свое заберет, рано или поздно мы опять, там, они опять вернутся. Но зачем доводить до этого? Зачем? Мы должны постараться минимизировать это все. Так что жатва будет, но она коснется только неосознанных, несознанчиков, кто не признает своих ошибок. Для тех будет жатва. И да, она будет кровавая, беспощадная. Она уже идет, ну, предвестники ее. Все это будет только нарастать. Все будет жестче и жестче с каждым годом. Понимаете, энергия концентрируется. И потом просто будет взрыв со светом. И этот свет породит новое начало. Не надо бояться света. Бойтесь тьмы в сердце. Значит ли это, что будет катастрофа еще одна? Хороший такой вопрос. А откуда я знаю? Только боги это знают. Вы знаете, что я вам скажу? Что в мире все циклично. Вот что я знаю действительно. Если раньше были катастрофы, значит, катастрофы будут еще. Но не надо об этом думать. Это только отвлекает нас от насущного. Ну хорошо, скажу я вам, что будет катастрофа. Что вы сможете сделать? Вот, давайте вот сейчас, все, кто меня смотрит, вот возьмите и представьте. Вот просто. Вот поверьте, вы завтра умрете. Вот просто представьте, вот я завтра возьму и умру. Все, нет меня. Нету. Что теперь? Что вы, как вы, что вы сможете изменить? Что конкретно вы сможете сделать сейчас? Подумайте над этим. О смерти надо думать. Думать надо каждый день, но не бояться ее. Жить каждый день, как будто завтра ты умрешь. Смерть не страшна. Страшна жизнь в неволе. Будьте вольными. Страхи о смерти, о катастрофе, о чем-то еще, они ничего не дадут. Они только затормозят. Это, знаете, как с альтернативной историей. Сейчас многие думают, посмотрев несколько роликов в интернете, в Ютубе, подписавшись на различные каналы и строча комментарии, они занимаются альтернативной историей и правду кому-то глаза открывают. Да ничего они не делают, дурака валяют. Потому что, по большому счету, настоящая альтернативная история – это создание и возрождение родовых книг, родовых штандов, написание этой родовой книги. Это и есть альтернативная история. Я уже говорил, мы не знаем наших прапрабабушек. Многие из нас не знают прапрабабушек, прапрапрадедушек. Вы что, хотите, чтобы ваши потомки тоже не знали? Начните уже сейчас заниматься этой альтернативной историей. Вот она, настоящая альтернативная история. А не был ли потоп в 18 веке или не было его? По большому счету, это не влияет на события здесь сейчас. Как и будущее, вполне возможная катастрофа. Вопрос только в том, кем мы встретим эту катастрофу? Кем? Славными детьми славных родов? Или мы встретим зайчишками-трусишками, которые зажмурятся и дождутся, пока их убьет? Или постараются выжить? Я хочу, чтобы вы зажгли свечи. Неважно, что сейчас происходит в мире. Неважно, кто сейчас сталкивает лбами разные народы. Неважно, чем болеют сейчас люди. Неважно, кто это создает болезнь. Давайте зажжем свечи, чтобы всей разнопородной мразоте дышать стало нечем. Сделаем это. Зажжем все вместе сегодня. Дождемся, пока она прогорит. Подумаем. Наметим цели. Наметим, что мы должны сделать в своем роду. Каждый из нас, что может сделать для своего рода, для самого себя. И сделаем это. И будем достойны своих слов. Потому что, знаете, мы должны быть достойны наших предков. Ибо наши предки смотрят на нас каждый день. Смотрят. Просто помните об этом, что за вами всегда смотрят. Род за вами стоит. Если за вами стоит род, то вам ничего не должно быть страшно. Вот как-то так. Хорошо. Пара реплик от Жанны. В любом случае, будущее вариативно и зависит от труда каждого из нас. Кто что наработает, тот и получит. И еще одна реплика. Благодарю, Любомир. Слова сказаны вроде общие и всем понятны, но ты будто помог и сложился пазл всего происходящего. А выводы сделает каждый сам. Поклон. Взаимно. Тоже низкий поклон. Во благо. Я отвечу на первую реплику. Хочу ответить. Да. Понимаете, будущее вариативно. Вы в каком качестве вы его встретите? Для многих, может быть, будет это катастрофа. Какая-то глобальная, да? Как Лена сказала, спросила. Но для вас это может быть так, семечки какие-то. Может, вы будете к ней подготовлены настолько. Может быть, как жрецу Спасу в этот момент вам явятся боги и скажут: собирайся, прячься, иди туда и туда. Может быть и такой вариант. А может быть, вы просто случайно выживете. По каким-то вообще обстоятельствам, которые должны были погибнуть и выжили. Сколько таких примеров? Вы понимаете, мы должны сохранить род, несмотря ни на какую стихию. Наша главная сейчас задача. Мы гибнем, мы умираем. Это нужно остановить. Вопрос от Волка. Какие события будут в России в 2024-2025 годах? И что вы скажете про пророчество многих предсказателей, что эта светлая эпоха придет после объединения трех сестер – России, Украины, Беларуси. Лен, я больше всего боялся этих вопросов. Я не предсказатель, я не гадалка. Я не знаю, что будет в будущем. Я знаю, что будет в настоящем. А что будет в будущем, я могу рассчитать с помощью рунических алгоритмов. 2024 год я не рассчитывал. Не вижу в этом никакого смысла. Но могу с другой точки зрения сказать, что, знаете, война на Украине уже идет, я не помню, там, по-моему, 5 лет уже идет. И мне сложно предположить, сколько за это время было убито людей с той стороны, как мы теперь договоримся? Вот так вот, нет, точечно, да, с семьями мы еще и договоримся, понятно, но государствами нет. И у руля будут в 2024-м стоять те же самые люди, может быть, с новыми лицами. Кто нам даст договориться? Зачем? Мы не сможем договориться, мы не сможем объединиться. Мы не объединены со своими семьями, у нас в семьях разлад. Мы не рожаем, мы друг друга не уважаем, мы да много чего не делаем, что должны делать. Тем более, знаете, а что мешает сейчас объединиться? Вот что мешает сейчас объединиться, будет мешать и в 2024 году. Все просто. Так что тут мой ответ. Просто логический анализ. Подумайте, сможем ли мы договориться. Лора Палмер спрашивает, как узнать свою касту? Для этого нужно рассчитать свою звездную карту. Но это я говорю, как у нас, у православных староверов англиян. Нужно рассчитать свою звездную карту, рассчитать, в каком зале ты родился. И согласно этому залу будет ваша кастовая предрасположенность. Это не значит, что если вы родились, например, в зале целителей, что вы теперь целитель там и все остальное. Нет. Или там в зале воинов, или там оруч. Нет. Это говорит о вашей предрасположенности. Что вам нужно наработать? Этот зал, знание о зале указывает вам на те аспекты, на которые нужно обратить внимание и в каком русле двигаться. Тогда ваше развитие будет более успешно на Мидгарде. Вот. В древности, да, к этому более четко прислушивались. Но сейчас к этому нужно прислушиваться. Но вот так вот заявлять, я вот такой вот касты, так может сейчас говорить только человек неосознанный. Потому что, ну, по большому счету, сейчас ты и жнец, и кузнец. Если ты мужчина, ты вообще должен уметь все. Ты должен уметь абсолютно практически все, постараться уметь максимально все. Хотя бы на среднем уровне. Уже будет что-то. Вот. Ну, звездная карта рассчитывается с помощью определенных расчетов. Предмет звезды и земли. Смотрите уроки Аду, либо поступайте в АУК МИР, либо читайте. Все это в свободном доступе есть. Я бы посоветовала Лоре посмотреть. Недавно закончились вебинары Алексея Орлова у нас на каналах youtube.com/slafradio и сайте slafradio.org. Ряд вебинаров Алексея Орлова «Славяно-русские варны». И это будет очень полезно, в том числе узнать, что такое славяно-русская варновость и чем это отличается от каст. Ну, я здесь замечу, что как бы у Алексея свои наработки, да, и как бы я просто не совсем с ними знаком, не все смотрел. Потому что времени не было. Но все-таки это немножко отличается от инглиизма. То есть, ну, просто не надо путать эти понятия. Тоже, это не говорит, что Алексей там какие-то не те знания там несет или что-то еще. Ни в коем случае не подумайте. Это его видение, его вариант. Я думаю, и с ним нужно быть знакомым также. Просто я, чтобы было понимание разграниченности. Натали спрашивает, Любомир, зачем тогда делать прогноз на год, если надо жить как должно и будь что будет? Да, действительно, по большому счету незачем. Но поскольку я являюсь носителем тех знаний, которых я являюсь носителем, да, есть у меня определенного рода обязанности, которые нужно исполнять. И есть потребность у людей. Если эту потребность не восполнить, то ну, сейчас бы сидел какой-нибудь красивый, бородатый. Там кто-то писал, что у меня реденькая бородка. Ну, да, вот только вот тут растет. Старенький, с одетой бородой, в очели, с длинными волосами. И рассказывал бы вам, как все будет хорошо в будущем, как все будет замечательно, или будет наоборот говорить, что все будет плохо. Самое, чего он не будет говорить, это не будет говорить о настоящем положении вещей. Так вот, мы тем самым просто создаем альтернативу. Создаем альтернативу вот этому всему язычеству, которое сейчас внедрилось в славянский мир. Эти люди с разными вирусами сознания, которые пытаются на славянстве играть. Разве Наталье не было интересно посмотреть этот эфир и узнать, что там ждет в будущем? Интересно. И мне интересно это было рассчитать. И вам. Но считайте, это ответ тем людям, которые говорят, что, я прям дословно процитирую их, зеленый змей – это год, где все, где люди будут бухать, потому что это зеленый змей. Вот такая простая логика. И это, к сожалению, сейчас растиражировано. Мы должны об этом разговаривать, мы должны вести такие беседы, диалоги, мы должны предлагать действительно, по-настоящему альтернативу настоящего мировоззрения, настоящего наследия предков. Мы должны это делать, не ругая никого, не, хотя у меня проскакивает, я еще молод, делайте на эту скидку. Мы должны, как я еще раз говорю, разговаривать, об этом просто говорить. Кто надо, тот прислушается. Кому надо, считайте, что так сложились звезды, что я вам должен был об этом рассказать. Я об этом рассказал. Вы получили информацию, значит, получили инструменты. Используйте эти инструменты. Теперь, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Ну и все-таки, вы знаете, это и мое развитие тоже. Не надо этого исключать. Вопросов больше нет. И поэтому, по нашей доброй традиции, я предлагаю завершить эфир и сказать что-нибудь доброе и светлое для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Доброе и светлое. Я хочу, братья и сестры мои, чтобы вы были реалистами. Жили в реальности, которая находится здесь сейчас. У каждого человека их по 18. Мы живем одновременно в 18 реальностях. Там разыгрываются разнообразные сценарии, там мы проживаем разные жизни, там живут иногда даже наши умершие еще родственники уже. А главное не запутаться, не запутайтесь в себе. Будьте славянами, ничего не бойтесь. Боги с нами. Наша держава великая просуществовала тысячи лет. Мы должны продолжить ее существование еще одной тысячу, как минимум. И эту тысячу мы закладываем здесь сейчас. Будьте патердеями своего рода. И помните, что боги помогаши, стремящимся к познанию мудрости предков. Во древних рунах скрытый смысл издревле. Всем напоминание. Удел незрячих лишь глагол. Удел всевидящих – молчание. Слово мудрости волхва в виде мудра. Благодарим, Любомир, за очередной замечательный, интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Будущее Мидгарда» или «Что нам говорят звезды и земли». Речь шла о нашем будущем и будущем страны и земли Мидгард в целом. Сегодня по одному из календарей 11 ноября 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за чатом, за порядком в чате и передавала ваши вопросы Светлана Большакова, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами наших эфиров и программ на сайте slavradio.org и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Така бысь, така си, така будя. Народное славянское радио. Для пытливых умов.